это интуитивно, мы ищем себя, хорошо. Дальше, так как у нас сегодня будет отдельное такое упражнение, пытаться с закрытыми глазами ориентироваться в пространстве и ощущать какие-то предметы, да? Ну, пускай они два раза сменятся, но это развивает чувствование. Вы все знаете, что когда люди теряют какое-то одно из чувств, то другие обостряются. Например, слепые начинают чувствовать руками, развивается больше слух и так далее, и так далее. Да? Поэтому учитесь иногда ориентироваться как в темноте, так глаза закрыли, и чтобы не наткнуться, чувствовать, ощущать вот это вот все препятствия. То есть начинаем работу не просто машинально тренируя только карты, но и обостряем свою чувственность в повседневной жизни. Вот сейчас мы начнем, прежде чем с картой начнем играть, начнем немножечко тренироваться друг с другом. Да? Пожалуйста, девочки, выйдите сюда. Мы не только писать будем, но и немного практически никакими словами. Хорошо, поехали. Стойте вперед, да? Лида, а вы закройте глаза. Лида, нарисуйте ей на спине, прикасаясь к одежде, какую-нибудь цифру варианты, прочитайте какую-то самую. Какую? Значит, смотрите, мы хотим читать мысленные цифры, да? А еще не научились читать, когда конкретно пальцем показывают цифру, да? Значит, настройтесь на это самое, на чувственность. Пишите еще раз. Один. Правильно? Хорошо. Ну, не так сильно. Еще раз не пишите, как он. Правильно? 8, да, уже. Ну, хорошо, дай поменяйте с ним. Значит, смотрите, сейчас вы парни, да, отложите свои самые, и если сидя удобно, сидя тренируйтесь. Если неудобно, можно тоже тренироваться. Да, на крайнице и палку. Дальше такая схема от 1 до 10 в разном порядке, друг к другу. И прям вставайте, тренируйтесь. Сначала вы прикасаетесь, потом стараетесь как, уже не дотрагиваться, да? А потом уже, да, если чувствуете, человек чувствителен, просто пальчиком вот так водите. Вот поставьте себе вот так ладони, повернитесь ко мне. Вот я начинаю водить пальчиком. Ощущения пошли на ладони? Вот, да? Вот я подумала. Ощущения, поймайте эти ощущения. Вот оно идет. Это волны, которые передаются. Да, и я ваши тоже улавливаю волны. Вот так, значит, вы чувственность свою обостряете. Сначала человек пусть почувствует прикосновение, потом оставляете пальчик, отрывается. Две цифры один, две цифры другой. Меняйте. Хорошо? Потренируйтесь от 1 до 10. Не руками, а спина. Спина очень чувствительная, позвоночник. Но это опасность, и когда что-то происходит, он мурашки выпускает. Да. Сначала прикасаясь, потом стараетесь Thank you.